Я Комов Николай Егорович. Мои воспоминания о схемонахине Гаврииле. Для меня бабушки Лиды. Я вырос в семье верующих. Мой дедушка Гребенщиков Егор Иванович подвязался в церкви Покрова Божией Матери в Филях. Моя бабушка Люба водила меня на эту службу в эту церковь. И моя мама часто брала меня с собой, когда ездила к схемонахине Гаврииле, которая жила на Моросейке и подвязалась в ближайшей церкви. Потом я ездил к бабушке Лиде уже один. Ее маленькая комнатка в полуподвальном помещении напоминала монашескую келью. Было очень много икон. Самой большой была Владимирская икона Божией Матери. Мамин духовник, настоятель церкви Тихвинской иконы Божией Матери, что в селе Алексеевском, к бабушке Лиде относился с большим почтением. После кончины бабушки Лиды, это 4 ноября 1952 года, икона Владимирской Божией Матери была перенесена в Тихвинский храм, где она и находится по настоящее время. Как входишь в церковь? Слева. Бабушка Лида мне всегда говорила, чтобы я в будущем приходил и не забывал помолиться у Владимирской иконы Божией Матери. Как будто она знала, что образ будет находиться в церкви. К бабушке Лиде часто приезжали и ближайшие родственники. Чаще всего к ней приезжала моя мама, ее родная сестра Ольга Егоровна Шишкова, мама схиигумена Рафаила. У меня в памяти остались слова бабушки Лиды, сказанные ей в 40-е годы о том, что к сыну Ольги Егоровны, Павлу, все мы будем в будущем приходить со своими печалями и радостями. При этом разговоре присутствовал я, моя мама и Ольга Егоровна. То есть бабушка предвидела, что Павел будет священником. Бабушка Лида много раз возила нас по святым местам. И куда бы мы ни приезжали, везде бабушку Лиду священство принимало с большим почтением. Помню, после литургии в Троицко-Сергиевской лавре был большой церковный праздник, и в лавру приехало высокое духовенство из Москвы и других городов. Бабушку Лиду и из уважения к ней нас, меня, мою маму и тетю Олю, пригласили в трапезную, где было духовенство лавры и духовенство, приехавшее на праздник с других городов. А когда в Москву приехало духовенство из разных стран, то бабушка Лида была приглашена на концерт духовного пения в Большой театр, куда было приглашено духовенство из других стран. Когда я приходил и уходил от бабушки Лиды, она всегда молилась вместе со мной перед иконой Владимирской Божией Матери. Еще она мне часто говорила: «Когда будешь в церкви, то после службы заходи ко мне на могилку. Помолись, и я за тебя помолюсь. И потом не забудь поблагодарить Господа Бога». Я грешный земной человек. Мне, наверное, нельзя делать заключений. Но вот как я помню и как я понимаю, вся жизнь схемонахини Гавриилы, бабушки Лиды, была посвящена служению Богу и православным, стремящимся к Богу.